сходит на них. Угу. Это ты с чужого голоса поешь. Ой. Я даже знаю, чьи слова ты повторяешь. Через 3 дня мы получили приглашение от Токарцевых. Был день рождения Лады. Мы приоделись и пошли. Карасик! Услышав голос Насти, я вспомнил, что она опять заболела. Иди, Антон, я догоню. Настя сжалась комком в углу дивана. Она показалась мне особенно милой и трогательной. Вы с Антоном идете сегодня, а? Да. Посидите, пожалуйста, немножко со мной. Вы не очень спешите? Нет, нет, пожалуйста. Карасик, вы славный карасик, у вас душа хорошая. Да, девушки всегда говорят, что у меня чудная душа. И тут же признаются, что любят моих приятелей. Всю жизнь так. Ну, Карасик, милый, ну вы не обижайтесь. Ну, значит, мы такие дряни, любим не того, кого надо. Неладно у меня с тушей. Да вы, наверное, сами заметили. Да, кое-что заметил. Вы знаете, что-то в нем появилось. Я сама не знаю, какая-то налепь неприятная. Что это за компания там? Да Тушка ведь чудный парень. Закваска у него замечательная, а вот противоядие еще не выработалось. Он ужасно славный, правда? Ну, мне пора. Ой, вам обязательно надо. Обязательно. А то посидите еще, а? Дождик накрапывает. Я, пожалуй, останусь. Сидеть с Настей и сумерничать было уютно и домашне. Алло? Карасик? Лада? Карасик, дорогой, послушайте. Ваш этот приятель, я умоляю вас, утихомирьте его, ради бога, слышите? Я побежал к Токарцевым. В гостиной стоял у рояля Антон, в ворохе диванных подушек, галстук вылез из-под воротника. Антон был пьян. Карасик, Карасик, он согнул ключ, поднял шкаф с книгами, закружил маму, представляете, да? Схватил ее на руки и уронил на пол. Карась! А ну подойди сюда, рыбка, выпьем. Добрый вечер, Антон. Сядь. Сядь, Антон, успокойся, пойдем. Тоша, Тоша, воды может быть тебе? Антон. Сейчас, сейчас. Водряная, брат Петрушка. Я, кажется, пьян. Антон. Ух, подпоились, сволочи. Антон. Сейчас, сейчас. Уведи меня отсюда, Женька. Пойдем. Да, лапу. Пойдем. Давай. Подсоби, Женька. Очень скверное вышло дело. Этот случай переполнил чашу терпения ребят. Собрались вечером в общежитии. Все стояли плечом к плечу. Это стояла команда, слитая, готовая сейчас ринуться вместе, дружно, разом. Есть люди, которые в своем коллективе не умеют... Ребята, давайте обойдемся без митинга, без всякой этой вот петрушки. Тут не митингом пахнет. Может быть, помолчите, товарищи, пока я говорю. За такое отношение, знаешь, можешь в 2 счета выкатиться арбузом. А, уже кто-то даже арбузами попрекает. Ну что же, я не навязываюсь. Да нет, ну, знатного человека мы уважаем. А за знавак учить будем. Ну, может быть, помолчите минутку. Ребят, вот что, все эти разговоры мимо ворот. Я перехожу в команду Магнета. Так. Почем за кило дали? Что? Ну, скажи спасибо, что это тут. Я бы тебя на Волге за эти слова... Да будь покоен. Я бы тебя у нас в деревне тоже вот на задахце вот словил. Антон, Антон, да ты что? Ты шутишь? Пугаешь нас? Да мы знаешь... Ребята, ребята, давайте не злиться. Силком не удержите, все уже согласовано. Ну что на самом деле, одна на свете советская команда, вы что ли? Если почище. А у вас мне... Не расту я, в общем, у вас. Ну и вали. Вали к своему Цветочкину, разлюбезному. О, пошел. Пошел. Иди, иди. Ну что ж, счастливо оставаться. На поле встретимся. В комнате он долго собирал свои вещи. Старенький чемоданчик, с которым он приехал в Москву, летели перчатки, бутсы, майки. Антон взял в руки свитер и отпорол матерчатый значок Гидраэра. Жень, то одно дело, а у нас с тобой дружба. Надеюсь, это не касается. То есть? Ну, в том смысле, что мы с тобой по-прежнему. Нет, Антон. Об этом забудь. Жень, я с тобой как с человеком, а ты... Ты только понять не хочешь. Я все понял, Антон, хватит. А я-то дурак. Думал, вот, мол, пример. Это человек, а ты... Куда все девалось? Есть такие вроде валенок. В стужу греют, а как только оттепель, так сразу мокнут и ни к черту не годятся. Значит, кончили. Женька. Женька, помнишь, как в Саратове тогда? Я помнил. Я все помнил. Это мешало мне понять сегодняшнего Антона. Кто-кто другой, но Антон... В феврале 17-го года я встретил Тошку на площади. Он шел с артелью грузчиков, где работал после смерти отца, и нес малиновое знамя. Он подружился с солдатами, ходил на все митинги и часто таскал меня с собой в казармы, где спорили о политике и ругали временное правительство такими словами, что Тошка конфузился и старался в эти минуты не смотреть на меня. А потом сердито, хотя и другими словами, крыл Керенского и всю буржуазию. Затем он вдруг пропал, словно сгинул, а осенью 17-го года, в октябрьские дни, опять появился. В то время бежавшие из Саратова юнкера пытались укрепиться на другом берегу Волги. В городе шли бои, и отец не велел мне выходить на улицу и даже приближаться к окнам. Над крышей дома... Что-то грохотало и рвалось, и мы не сразу услышали, что кто-то стучит в парадное. Отец толкнул меня в угол за буфет и пошел открывать дверь. В дом вошел патруль солдат с красными повязками на рукавах шинелей. Впереди патруля с винтовкой стоял Тошка. Здравствуйте, Григорий Аркадьевич. Здравствуйте. Мы квартал очистили. Теперь глядим, не спрятался ли кто. Доктор за нас, товарищи. Вот беда. Это ведь наша батарея содит. Не знают, что квартал уже отбит. Связи нет. Надо бы красный флаг над кварталом поднять. Да на крышу влезть невозможно. Юнкера засели на колокольне Троицкой церкви. Стойте-ка. Сейчас. Мне только на наш двор перелезть. Нет, я не могу допустить. Как можно под огонь? Почти ребенок. Пербака это львенок, а не ребенок. Клянусь душой. Тошка подмигнул мне и выскочил на улицу. Что он такое выдумал? Да, что-то сообразил. Малый с головой. Через несколько минут над двором вдруг взметнулся самый большой Тошкин змей с приколотым на нем красным платком. Он пошел забирать вверх, но зацепился длинным хвостом за водосточную трубу. Чтобы отцепить его, надо было пробраться к краю крыши. И тогда Тошка выполз на крышу. По нему стреляли, а он полз. Он добрался до самого стока, а когда заполз за скат крыши, мы перестали его видеть. Мы стояли в комнате и не знали, что с Тошкой. И вдруг из-за крыши выскочил, метнулся в сторону и вознесся кверху большой змей. Бумага его была пробита пулями, но он рвался в небо, таща за собой красный лоскут. Через несколько дней я провожал Тошку на пристани. Он уезжал с отрядом на фронт.